«Сейчас же уходи отсюда!» — негромко приказала Настя. Пашка понял, кричать не будет ни из таких. «Побеседуем как джентльмены», — заговорил он, закуривая. «Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость, это глубокая провинция». Он бросил спичку в окно. Он волновался и дальше развивал свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет, утюг, например, и снова предложит ему убираться. От волнения он стал прохаживаться по горнице, от окна к столу и обратно. «Я влюблен, так? Это факт, а не реклама. И одного только не понимаю. Чем я хуже твоего инженера? Если на то пошло, я легко могу сделаться героем социалистического труда. Но надо же сказать об этом. Зачем же тут аплодисменты устраивать?» Пашка потрогал горевшие щеки. «Рука у Насти тяжелая. Собирайся и поедем со мной. Будешь жить у меня, как в гареме». Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее. Любил, как никого никогда в жизни еще не любил. Она поняла это. «Какой же ты дурак, парень!» Грустно и просто сказала она. «И что ты мелешь тут?» Села на стул, поправила съехавшую рубашку. «Натворил делов, да еще философствует, ходит. Он любит». Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял. Заплакала. «Ты любишь? А я, по-твоему, не люблю?» Она резко повернулась к нему, в глазах слезы. Взгляд горестный и злой, и тут Пашка понял, что никогда в жизни ему не отвоевать эту девушку. Не полюбит она его. «Чего ты плачешь-то?» «Да потому что вы только о себе думаете, эгоисты, несчастные. Он любит!» Она вытерла слезы. «Любишь? Так уважай человека, а не так! Что же я уж такого сделал? В окно залез, подумаешь? Ко всем лазят. Не в окне дело. Дураки вы все. Вот что».